На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. У микрофона Константин Колоколов. Сегодня день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Радио России Иваново предлагает вашему вниманию запись из фондов. Это радиоочерк журналиста Виталия Прыгунова о нелегком военном пути нашего земляка сержанта Журавлева. Это рассказ о военной истории защитника Отечества, которая началась 22 июня 1941 года. Затихнет шрапнель, и начнется апрель. На прежний пиджак поменяю шинель. Вернутся полки из похода. Такая сегодня погода. Вернутся полки из похода. Такая сегодня погода. День начала войны Николай Александрович Журавлев запомнил хорошо. И даже не голос Левитана из радиодинамика и нерастерянные глаза родителей отпечатались в его памяти. А мальчишеский бесшабашный задор, ну мы им покажем, фашистам то есть. У нас ведь и броня на танках самая крепкая, и пушки самые меткие, и самолеты самые быстрые, и полководцы самые мудрые. Одним словом, пожалеет еще Германия, что к нам сунулась. Так считали пацаны из ремесленного училища, где Николай учился, ну, и он вместе с ними так считал. Но прошел месяц, другой, третий, а победа все откладывалась, а наша армия откатывалась на восток, оставляя город за городом. А потом те мальчишки, вчерашние ремесленники, дождались-таки и своего часа. И Николай Журавлев тоже. В сентябре 43-го он надел новенькую форму и встал в свой первый наряд в Гороховецком учебном лагере. В школу младших командиров зачислили, на противотанкистов учили. И Николай Журавлев в сентябре 43-го надел новенькую форму и встал в свой первый наряд в Гороховецком учебном лагере. В школу младших командиров зачислили, на противотанкистов учили. Попал-то не по назначению, там уже связистом я стал. Да. И пули его находили. И из госпиталя он выписывался на фронт вновь. И боевых друзей он терял навсегда. Но к победе дошел, да и не было другого пути. Только к победе. Потому так много интересного, неизвестного о войне я узнал от него во время нашей встречи. Коробка с телефонным аппаратом и катушка с кабелем сопровождала его в боях так же верно, как винтовка. И сколько сотен километров провода размотал Журавлев между штабными блиндажами и артиллерийскими расчетами, одному Богу известно. И сколько вражьих пуль летели в удачливого связиста, но не попали. Этим пулям он тоже счета не вел, а вот фронтовую жизнь запомнил такой, какая она есть. Грубой, опасной, безжалостной к врагам, милосердный к друзьям. Запомнил и пронес бережно свои воспоминания через долгие годы. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам запоют соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. А самое трудное на войне – быть осторожным и не быть трусом, выполняя приказ любой ценой. Приказ – закон, все. Умри, но выполни. Не выполнил, струсил или дезертировал, ты уже все считаешься врагом. Вот летят самолеты, немцы. Наши зенитки начинают по ним так хлестать. И они, не сбросивши бомбы, поворачивают и улетают. А вот когда наши летят туда, наши одного сбивают у нас, второго, третьего, пятого. Все равно долетят, а последние бомбы сбросят. Сворачивать нельзя, приказа нет такого. Вот у нас такой порядок был. Только выполняй задание. Пусть ты умрешь, но хоть грехов на тебе никаких. Вы войну-то начали связистом, да? Выходит связистом с северо-западного фронта. На северо-западный как приехали. И в первый день весь взвод у нас погиб. Остался я и еще один человек. Разведчиков человек 6, а связистов около десятка. А меня связной пришел, я у них новенький был. Давайте связиста, две катушки телефонного провода и за мной. Я, значит, одну он берет, другую я. И мы направились к переднему краю. Одну катушку распустили, ну, метров, может, 600 до переднего-то края. Идет стрельба, ну, мы как-то проскочили это все. И опушка леса. Закапывайся, лопатка обязательно у каждого. Снегу много. Северо-западный фронт, он богат снегом тут. Закопался, копаю, до земли докопал. Выбрал дерево, вот такое, чтобы со стороны запада дерево меня защищало. Покрепче. Покрепче, да. Жду. Связной так и не вернулся, погиб или ранило. Артподготовка была по немцам. Наши возле меня выползли, ура, закричали. И пошло. Выстрелы все слились в общий шум. И все. Потом пехота ушла, и вдруг все стихло. Наверное, потери были большие, скорее всего. И я, значит, по проводу иду назад. Дошел метров 250 вглубь леса-то, как зашел. Там даже страшно глядеть, сколько наших убитых. Значит, второй эшелон пришел и готовился к новой атаке. А предатели-то были, немцев, немецких разведчиков. И он сообщает туда координаты. Оттуда огонь открывают, он делает поправку, куда бить больше, и сам уходит. Один пришел к нам, политруку понравился, плотный такой мужик, куда там, и карабин у него. А я говорю, слушай-ка, так тебе хоть карабин не дают. Он растерялся. А когда мы шли к переднему краю, я за ним, наши как мотыльки ветром швыряет. А он так уверенно шел. Когда пришли на место, вот я и говорю, наверное, он и предал всех. Потому что наши убит, эти раненые. Я говорю, а вот этот где? Не видел, куда он девался. То, что его и не убило, его и не ранило. Оказывается, он был вот из этих, из немецкой разведки. Ну, а у нас-то ведь контрразведка, наверное, была как-то. Контрразведка. Вот если ты в таком духе неустойчив, не уверен в чем-то, тебя могут потрясти. Были всякие, ну, всякие. Некоторые были смелые, некоторые, ну, пускай немножко трусливые за жизнь. Каждый боится, каждый жить хочет. Никто не смерти-то не лезет на рога-то. Но все равно, все же люди были как бы откровенны. Побеждать так побеждать. Вперед, только вперед. У нас сибиряк один был. Тот, куда хочешь, на пролом пролезет. И второй сибиряк. Они ничего не боялись. А вам посчастливилось за всю войну без ранений? Один осколок прошел вот по этой ноге. Потом на Корсунь-Шевченковской контузия была. В глаз меня подстрелили на Сандомирском плацдарме. Вот там я связистом был и в пролом стены лез. И в это время прижался к правой стороне, пуля чиркнула, и глаз наполовину закрылся. А здесь все было осколками иссечено. Спасли глаз-то? Он и до сих пор брахлит. Но связистам-то в атаку-то не приходилось, наверное, ходить? Дай ротному провод, дай кому-то провод. Однажды взводному провод даже давал. Куда прикажет, туда и тянешь с катушкой. Катушку раз, и падаешь, и ползешь, и все. У нас связисты не держались. Ну, вот приказано, все залегли, все прячутся. А связист, давай связь. Ну, ему бежать-то надо. Ползти долго, быстрее, быстрее. Его из пулемета или, может быть, и снайпер. Связистов у нас погибало больше всех. Ну, я вот не знаю, меня как Бог берег. Вот по правде скажу. Все, кажется, все. Убит, убит, убит. Один остался. Политрук. Ну вот и раз. Ты с немцами договор заключил? Я говорю, какой договор? Ну как же? Смотри, всех перебил, а то опять пишу. А так вот, когда уж очень тяжело, уж очень страшно, вы Бога не поминают? Живые даже крестились сами вот так. Хоть неудобно, старался, чтобы никто тебя не видел. На горе, на горочке стоит колоколенка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Молхова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган, славу третьей степени, да медаль отважную с левой клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал, я ее испробовал. Помню маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, соринка, малая песчиночка в глаз попала лютому. Дернулась рука, да видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад. Сразу с колоколенки весело. весело чирикая, в грудь слетели пташечки, бросили назад сразу с колоколенки, и весело чирикая, в грудь слетели пташечки, бросили назад горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед, рана незажитая, память неубитая, солнышко да полюшко да геройский взвод. За мной однажды самолет гонялся. Зодним. Ну надо же, а? Итальянский самолет. Так вот я, значит, один. Думаю, найду все равно своих. Ну, у меня груз я никогда не бросал. Катушку и телефонный аппарат. И карабин еще вдобавок, и патроны тут еще. Ай, много всего. Рядом. Ну вот настолько. Снег как взъерошился, целая полоса. От очереди? Немножко, на полметра бы, чуть-чуть левее, что его или ветром занесло, или меня мотнуло. И все. Радио нашей жизни. Радио «Россия» Иваново. Одна на всех победа. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в рубрике «Одна на всех победа» вторая встреча с ветераном Отечественной войны ивановцем Николаем Александровичем Журавлевым. Человеком скромным, но героически хотя бы только потому, что он, честно пропахавший пол Европы со своей телефонной катушкой связиста, остался с чистой совестью человека, отдавшего сполна самый большой долг, который выпадает в жизни. Долг перед Родиной в дни великой и страшной войны. Но о друзьях, товарищах, об огнях, пожарищах, как в песне поется, Николай Александрович уже вспоминал. А сегодня фронтовые письма. Ждешь письмецо? Ага, обрадовал. Еще несколько штрихов к той картине, которую сержант Журавлев снял на черно-белую документальную пленку в своей памяти до кадра. Вот один из эпизодов. Входит, повару говорит: слушай, ты концентрат этого вот распечатываешь, смотри, бумагу не бросай. И вот он, значит, собирает эти листочки, выправит и ходит. Я тебе в прошлый раз не давал бумаги. Нет, вот пиши домой, напиши. Карандашишка и то негде было достать. После того, как мы немцев выбили из-под Орла, вот у нас и бумага, и они все поуставляли. Они не думали, что их оттуда вышвырнут. Вот немцы-то поуставляли. Некоторые сумок навешали на себя. Один связист вот с этой сумкой утонул в Днепре-то. Да. Ну а как же, любитель. Сумка, в сумке-то хламу всякого насовал. Да еще портупей еще повесил, все. А выстрел снаряда под лодку, рядом, лодку кувырк, упрокинуло. На нем ботинки, обмотки. А попробуй, что ты с ними сделаешь? Раз, да это амуниция-то на нем, он не выплыл. Вот однажды на Днепре такая штука была. паромная переправа. На той стороне у нас плацдарм. Паромная переправа канатная. И вот как паром пойдет, его обстреливают. Ну что ты будешь делать? И вот батальон 25-го года рождения посадили на этот паром, и Катюша в середине. Только на середину-то вышли. Тяжелый снаряд под паромом. Ух! А солдатики-то ведь они тоже и обмотки, и ботинки, и все, и амуниция, и боятся бросить-то чего-то. Никто не выплыл. А я что? Подошел к этому месту и смотрю вдоль по реке. Тут как бы ровное место. Разведчика и спрашиваю: слушай-ка, Моторкин, а вот та мельница, километра 4, она у кого, у нас или у немцев? Он: у немцев. Я говорю: так ты смотришь, оттуда просматривается все пространство наше. Немцы-то ведь стрелять-то умеют. И вот как только лодка пойдет, обязательно снаряд, обязательно снаряд. Надо было мельницу свернуть. А ее сожгли наш. Дошло. А нас уже ночью навели понтонный мост. Все, кто машины, там пушки, все. И вот машины-то идут по мосту. А вода-то вот нас только заливает. Лишь бы только он не разошелся. Я вот все удивляюсь, как же вы там от своего подразделения-то не отбивались? Ведь вот наступают, ведь там все перемешивается. Как потом, когда бой закончится, допустим, как своих-то найти? Вы же должны быть все вместе, при командире, при кухне, там, ой, я не знаю. Тут не разбериха. Из-под Винницы драпали? Да, это было 4 февраля. 44-го года. Винница была у немцев. До Винницы осталось 15 километров. Послали нашу разведку. Разведка сходила, пришла. Чисто, все в порядке. А жители? Ой, у них тут много танков, у немцев. Ладно, приходит утро. Как они поперли, выставили стену танков. Стену танков. Как это офицер наши говорили, вот командир дивизиона, я слышал, 250 штук сосредоточили, и каждый из них третий тяжелый. И нашим осталось отступать, отступать. Вот тогда в окружение многие попали. А потом что было? Наши надумали им дать отпор. Их этой стене наши тоже выставили, целую стену. Из танков? Из танков, ага. Но наши рванулись было вперед. 34-ки у нас танки только были. А они взяли, остановились. И давай прицельный огонь. Безобразные потери были. Ничего не могли сделать. У них пушки-то сильнее. А у 34-ки бронят слабовато все. Слабовато. Ну что, что правда, то правда. Связистам хуже всего было. Связисты распылены все. И вот приходилось пристраиваться. У нас не было постоянного-то места. Не было. Нам плоховато было. И никто не рвался в связь. Вот из огневиков, артиллеристов, за что-то, за нарушение. А ну-ка в связь его. Он и руками, и ногами. Куда хочешь, только в связь не пойду. Потому что у нас постоянного-то места не было. В 43-м году летом ослепли. Все связисты ослепли. Куриная слепота. Недостаток витамина А. Но не только мы. Пехота-то там вся, как эпидемия все равно. Все. Вот подходи любого за шиворот, бери и тащи. А что такое куриная слепота? Пока солнце светит, днем... Все в норме. Днем никаких болезней, ничего. А тут уж ладно бы один, два, а то поголовно все ослепли. Прислали витамин А. Ага. И стали, как обед, каждому подходит с котелком. Пару капелек. Ничего. Помогло. А банька на фронте бывает? Или тоже от случая к случаю, кто как сделает? Насчет баньки-то артиллеристам легче. У них там и бочки есть, у них все есть, у них белье прожарят. Или там где-то речушка, водоем ли, у них все состряпают. А вот таким, как взвод управления, другой раз командир батареи звонит. Слушай-ка, старшина, связисты придут и разведчики, нагрейте им воды, пусть помоются. И белье, чтобы было. Только так. На северо-западном так завшивели кое-кто. Фельдшер пришел, принес немецкого дуста. От него пахнет ипритом, вот говорили, как иприт, чесноком. Вы, говорит, его не сыплете. Вы, говорит, его, вот он пакетик, и он какой-то, как масляный. Вы, говорит, тут по три, там, где, вот эти, вшиводятся. И все, и все. Стоит только потереть тут, там и везде, никаких вшей больше нет. Ну вот, как рассказывали жители, у немцев-то вшей-то было. У вас, говорит, еще меньше. Да. У немцев, немцы, говорит, вшивились. Они в 43-м году летом ослепли. Все связисты ослепли. Куриная слепота. Недостаток витамина А. Но нет витамина А. Пехота-то там вся, как эпидемия все равно. Угу. Все. Вот подходи любого за шиворот, бери и тащи. А что такое куриная слепота? Пока солнце светит, днем все в норме. Днем никаких болезней, ничего. А тут уж ладно бы один, два, а то поголовно все ослепли. Прислали витамин А. Ага. И стали, как обед, каждому подходит с котелком. Пару капелек. Ничего. Помогло. А банька на фронте бывает? Или тоже от случая к случаю, кто как сделает? Насчет баньки-то артиллеристам легче. У них там и бочки есть, у них все есть, у них белье прожарят. Или там где-то речушка, водоем ли, у них все состряпают. А вот таким, как взвод управления, другой раз командир батареи звонит. Слушай-ка, старшина, связисты придут и разведчики, нагрейте им воды, пусть помоются. И белье, чтобы было. Только так. На северо-западном так завшивели кое-кто. Фельдшер пришел, принес немецкого дуста. От него пахнет ипритом, вот говорили, как иприт, чесноком. Угу. Вы, говорит, его не сыплете. Вы, говорит, его, вот он пакетик, и он какой-то, как масляный. Вы, говорит, тут по три, там, где, вот эти, вшиводятся. И все. И все. Стоит только потереть тут, там и везде, никаких вшей больше нет. Ну вот, как рассказывали жители, у немцев-то вшей-то было. У вас, говорит, еще меньше. Да. У немцев, немцы, говорит, вшивились. Они холода нашего боятся. У них все в тепле, да в тепле. А ведь их надо, вон наши мужики, другой раз, выходят, рубашку снимают на мороз, и давай выколачивать из нее. А немец этого не сделает никогда. Да. А вот вообще война первое время вам не снилась? Ой, снилось. Особенно бомбежки, мессера летают. Даже во сне-то вот-вот должен демилизоваться. Никак не дождусь. Потом проснусь. Обрадовался, я дома. Сейчас-то ничего, сейчас уже все, подзабылось. А долго я все вот так. А война-то и драпанье, и вот часто эти мессера нас атакуют. Это один, это в тебе зайчья кровь играет. Я, мол, да, зайчья, вот побывал бы ты там, как зайчья-то кровь заиграла бы у тебя. Голова-то совсем-то седая. Стала уже в мирное время или там уже? Началось. Нет, это уже здесь. Там она еще не... Я приехал еще черный был. Черный, нет, а сейчас уже... А сейчас побелел. Да. Сколько мне? 81. Ноги отказывать начали. Вот хуже в валенках ноги зябнут. Что будешь делать? Ну, стал глохнуть, да вот слепота-то еще. Никакого с фронта сувенира не привез? Нет. Какие там сувениры? Там сколько мне? 81. Ноги отказывать начали. Вот хуже в валенках ноги зябнут. Что будешь делать? Ну, стал глохнуть, да вот слепота-то еще. Никакого с фронта сувенира не привез? Нет. Какие там сувениры? Там 8 лет служил и не знаю, чего я заслужил. А, медаль за отвагу, правда, привез. И орден Красной Звезды. Вот. После армии радость была, что я свободен. Все, я свободен. Вот и все. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья слов посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Вы слушали радио России Иваново.